Раздел 9. У каждого случаются дни, когда, ну, ничего не выходит. Срывается с крючка красавица-щука, почти уже вынутая из воды. Клёкнет пышное тесто, из рук падает любимый горшок, и хорошо, если не с горячими щами. Невольно покажется, будто желают тебя не то чтобы сгубить, донять, довести до злых слез, предупредить. В прежние времена, когда мир был моложе и краше теперешнего, люди лучше умели разгадывать, о чем вещали им из-за черты. Я сидела на пороге клети, сунув ноги в сапогах теплому молчану под бок, и костяным стругом выглаживала древки для стрел. Это дело у меня никогда еще между рук не валилось. Стружки легкими пушинками опадали на снег. Иногда я нарочно роняла их на черный пёсий нос. Молчан утирался лапой, не просыпаясь. Я думала о варягах и об их варяжской земле. О ней у нас всегда говорили за морем. Хотя туда можно было доехать горой, сухим путем. Не то, что в северные страны, про которые толком не ведал никто, остров или матерая суша. За морем, потому что к варягам и от варягов всегда ездили на кораблях, минуя густые береговые леса, болотные топи и жадных лихих людей. Море, конечно, тоже шутило тяжкие шутки, но мореходы в варяжской земле рождались отменные, умели с ним сладить, мы сами в том убедились. Племен там жило не меньше, чем в наших лесах. Вождь Мстевой, Славомир и половина людей были вагиры. На их языке это значило «мужественные люди». Вагиры сидели на западе варяжской страны, рядом с датчанами, и люди рассказывали, жестокие дела порою творились там, в сумежных лесах. Не вдруг объяснишь. Ну, как если бы весь стало резать карелов, а карелы — славен, и не разобраться уже, кто первый обиделся. Там, в Старграде, был прежде Рюриков стол. Как звали грозного князя, знали немногие побратимы, верные ближники, мешавшие кровь в серебряной чаше. Всем прочим хватало имени его рода, а род восходил к яро-белому соколу, да не простому, к самому Ророгу, птице огня. 100 лет назад ни один человек не смел сказать свое имя, чтобы не попасть в лапы беде, мало ли кому случится подслушать. Теперь это касалось больше вождей. Не зря жаловались старые люди, мол, все измельчало. Вот и варяг-воевода открыл нам лишь прозвание «Мстящий воин», «Мстевой». Дознайся мы его тайного имени, чего доброго вздумали бы порчей испортить. Да не его одного. Он-то сам мало чего боялся. Дружине не было б худо. А еще в варяжской земле жило племя, называвшиеся лютичи или вильцы. Не надобно толковать, и прозвали, скорее всего, напуганные враги, и еще иные, не тише. И от века ездили к нам, избы ставили в Ладоге и окресь. В Ладоге, если не врали, у всех вядших людей была за морем родня, своя кровь. Кого же было позвать князю Вадиму в подмогу на северных разбойников-мореходов, как не другого славного морехода, князя Варяжского, и притом самого славянина в половину по матери? Я вскинула голову, когда ко мне подошла мать. Накануне я принесла несколько зайцев, а нынче на весь двор пахло печивом. Не пирожка ли надумала поднести? Успела, помню, мелькнуть, и впрямь скоро вырастет борода. Девке место в избе, во дворе мужская работа. «Беги, дитятка», — проговорила мать торопливо. «Стрый батюшка ждет, велит поспешать». «Вот те и пирожки», — подумала я, поднимаясь. «Может, один ухвачу, когда возвращусь?» «И зачем бы это я нужна была дядьке?» «Не иначе решил лося добыть. А не то пошлет нас с Молчаном за волком на шубу, на одеяло». Уже обметая ноги в дядькиной влазне, смекнула. Для такого у матери был слишком значительный вид. «А может, сани собрали везти оговоренные в Нетадун? Ну, а я тут при чем? Ладно, скоро узнаю». Я толкнула дверь и вошла. Дядька за что-то выговаривал старшему сыну, и я, чтобы не мешать, юркнула сперва в женский кут. Там у светца сидела с шитьем самая младшая дядькина жена, пригожая и молоденькая, на 3 лета младше меня. Она подняла глаза и улыбнулась робко и ласково. Мы баловали ее и любили, но меньшица в семье всегда вроде чернавки, уже во всяком случае пока не родит первого сына. Не при нас это заведено, и даже не при наших отцах, не нами окончится. Дядька взял ее совсем недавно, нынешней осенью. Пускай, мол, все видят, вождь рода не одряхлел. Вождю нельзя одряхлеть. Кто становится равнодушен к жене, уже больше не может дать своим охотникам удачу в лесу, о земле плодородие. А умрет, юная жена отойдет старшему сыну, ведь она ему не мать. Теперь ее живот понемногу округлился, и в улыбке светила тайная гордость. Кто угоден богам более женщины, несущей в себе новую жизнь? Дядькина большуха обнимала ее за плечи, по-матерински нашептывала на ушко. Я подсела с другой стороны, и меньшица прижалась щекой к моей щеке, холодной с мороза. «Зимушка, скоро счастлива будешь». Моя рука, потянувшаяся к шитью, остановилась. «Зимка, где ты там?» — окликнули из мужского угла. Я не помню, как поднялась и обошла печь. Хотела облизнуть треснувшую губу, но язык был шершавым. Дядька Ждан тогда проводил свою 46-ю осень, и к его волосам прилипло уже порядочно снега. Был он крепок и кряжест. Здоровенный женатый сын стоял перед ним с малиновыми ушами, не смел поднять глаз. «Заговорил я тебя, беспутную», — сказал дядька и пристукнул кулаком по колену. «Благодари». «Все», — мертвым голосом сказал во мне кто-то другой. «Вот и все». «За кого, батюшка?» — спросила я еле внятно, так что дядька даже подался вперед, прислушиваясь, что лепечу. Девки редко отваживаются прямо спрашивать, за кого. Убегают с жарко и сладко колотящимся сердцем. И лишь после окольными путями выпытывают, кто суженый. Тот ли, с кем миловались, с кем у святых ракит о любви толковали на великом празднике в короткую летнюю ночь. «За соболька», — ответил дядька сердито. «Званка соболек за тебя перестарку вена дает, а впору бы и с приплатой нос отвернуть». Я не знаю, может, я действительно благодарила, во всяком случае ни слова поперек не сказала. А что тут скажешь, если прабабки мои поколениями благодарили старейшин и радовались, что не обошла судьба, что все будет как у людей». Молчан вскинулся на дыбы, заглядывая в лицо. На все готов был ради меня и скулил, не в силах помочь. Потом бросился к клети и выволок за ремни мои лыжи. Думал, в лес побегу, разгонять тоску и обиду. Прежде я часто так делала. Теперь, верно, даст нам соболек полесовничать. Вот ведь чья воля будет теперь надо мной. Соболька. Я вспомнила, как он метал нож в злую березу. Покорюсь и сама переломлю в себе что-то, чему уже не срастись, а не покорюсь. У нас так об умерших говорили. Ушел из рода совсем.